Евлам Пинеконарыч, зам главного по техническим средствам. Тихо. Я послушно заткнулся и принялся дальше вникать в нюансы деятельности. Судя по всему, жизнь тут текла достаточно спокойно. Персональщики персоналили, дежурные выезжали согласно заявкам, а механики чинили то, что поломалось. Вчерашнее потрясение прошло как-то совершенно незаметно. Никаких обнаружилось и прочих эксцессов. Пришла тревога, которую отработали согласно заранее составленным планам. Все молодцы, работаем дальше и не отвлекаемся. Тишком я покосился на Завгара. Если тут такое происходит часто, то спокойствие окружающих становится совершенно понятным. Я, наверное, раз на пятый или десятый тоже вальяжно буду разъезжать согласно указаниям и ранее полученным планам. Товарищи, последний вопрос на сегодня. Поступило распоряжение о выделении от каждого подразделения по одному сотруднику в длительную командировку. Евлампий сделал паузу и оглядел присутствующих. Куда? Внезапно все вокруг оживились. Я с удивлением оглядел окружающих. У всех радостные лица в предвкушении чего-то очень приятного. В Казахскую ССР, город. Он еще раз справился с бумагами. Так, где тут? Ага, Алма-Ата. Оживление в зале медленно гасло. Собравшиеся переглядывались между собой, молчаливо уступая друг другу очередь. Напомню, что если смотреть на карту, то 3000 километров на восток, там будет Новосибирск, и потом 1000 на юг. На самой границе с Китайской Народной Республикой, с трибуны полетело уточнение, окончательно добившее все желания у народа. Кажется, собравшиеся ожидали командировку куда угодно, только не в такие пердя. Наверняка про Москву или Гагры хотелки поначалу отрастили. Стоп, Алма-Ата, Александр Яковлевич, ну который бывший подчиненный Панаса, туда уехал. Познание, давай инфу, что там творится. Предлагаю отправить в такую командировку наиболее неуспевающих. Евлампий голосом выделил слово «неуспевающих». А чего сразу я-то? Вскочил какой-то щуплый мужичок. Как что? Так сразу я. Бочки с маслом возить? Я. За углем? Я. Ладно, один раз оступился, но сколько можно-то? Это в конце концов несправедливо. Вон давайте Коляна. Тут же поднялся шум, состоящий из попыток отказаться всеми силами от такой привлекательной командировки. Почему-то никто не горел желанием ехать в неизвестное ничто. Наконец познание мне выдало сжатую справку про то, что будет происходить в этой богом забытой Казахской ССР. Целина, Байконур и самое главное, Брежнев. Все шансы подобраться поближе к будущему руководителю СССР именно там. Товарищи, немедля, я встал с поднятой рукой. Товарищи, у меня есть устраивающее всех предложение. Постепенно меня заметили и шум стих. Предлагаю себя. Поняв, что меня слушают, я опустил руку, причины пояснить. Будьте добры уж. Откашлившись, я рассказал всем, что тут новичок, приехал буквально вчера и вжиться не успел. Семьи нет, выделенной машины нет, вообще ничего нет, кроме койки в общежитии, да и та казенная. В общем, как приехал, так и уехал. А у вас жизнь останется прежней. Судя по кислой роже, я, кажется, поломал этому заму какую-то комбинацию. Но пофиг, мне туда гораздо нужнее. Мгновенно оценившие мое предложение мужики тут же быстренько организовали голосование, в результате которого я получил на руки путевку. Причем не простую, а комсомольскую и почему-то на уборку урожая. Видимо, других бланков не было. Странный ты, Сашок, после собрания Завгар попросил у меня желтую бумажку и придирчиво ее изучил, но, видимо, мне молодых уже не понять. Ну что же, поехали. Немного удивленный таким подходом, я сел на пассажирское сиденье. Молчаливый Михалыч вырулил из гаража и запетлял по улицам. Постепенно улицы сменились проулочками, сплошь заставленными здоровенными ящиками. Поначалу я недоумевал над точкой назначения, но вскоре услышал свистки паровозов. Сразу на вокзал? Нет, я не против, но хотя бы вещи из общаги надо забрать. Хотя там вещей-то, товарищи, тут нельзя находиться. Стоило нам выйти из машины, как вокруг материализовались суровые рабочие. Хотя какие из них рабочие, вон спецовки какие свеженькие и чистенькие. Мы тут по делу. Михалыч совершенно спокойно развернулся в сторону зачуханного проулка. Никодим, выходи, я тебе пополнение привез. Это который Филиппов? К рабочим незаметно присоединился еще один. Он самый. Михалыч пожал ему руку. Наш самый лучший водитель. Учти, от самого сердца оторвали. Никодим Валерьянович, начальник конвоя, следом он повернулся ко мне и протянул руку. Александр Васильевич, «Водитель», — ответил я на приветствие. «Что водишь? Все четырехколесные. И даже БТР? Так если бронирование убрать, то в основе останется тот же грузовик. Ладно, Никольчук, помоги товарищу встать на довольствие». Повинуясь молчаливому кивку головы, пошел за одним из рабочих. Внутри же я до сих пор не мог поверить в свое счастье. Неужели вот так вот легко и просто? Просто вызвался и отпустили? Или в самом деле, начальство решило не рушить уже состоявшийся коллектив? Переодеваясь в выданную спецовку, я мельком выглянул в окошко. Увидел, как мой завгар обнялся еще раз с Валерьяновичем, сел в машину и укатил. Что дальше? Так, вот твои вещи, мой новый начальник плюхнул на стол куцый сидр. Бери и пошли, ознакомишься с новым местом работы. Надо же, и когда успели привезти. Открыв горловину, я не разбираясь, комком запихал свои старые вещи. После взвесил получившиеся на руке и закинул рюкзак за плечо. Проследив за моими манипуляциями, Никодим одобрительно кивнул и пригласил за собой. Вот твой объект. Теперь это твоя персональная ответственность вплоть до прибытия в точку назначения. Ну и дальше, но там уже как решат, обустраивайся, отправление через 8 часов. Вопросы? Я стоял и молча смотрел на плотно укатанное в брезент нечто. Нечто стояло на железнодорожной платформе рядом с такими же бесформенными кусками какой-то техники. А что, охраны не будет? Почему же не будет? Будет, но расслабляться не стоит. А спать где? Я поглядел вдоль состава. Ни одного пассажирского вагона. В машинах. Хотя я по опыту скажу, что лучше под ними, меньше трясет. Чего? Я с удивлением посмотрел на начальство. Не дрейфь, уже тепло. Да и ехать будем быстро, так что даже соскучиться не успеешь. Мы литерны. По плану через 5 суток уже на месте будем. Ладно, вон у тезки спроси, он подскажет тебе, что и как. В самом деле, из-под соседнего места выглядывал подслеповато щурящийся вихрастый паренек. Обнаружив начальство, он выпростал руку и помахал в приветствии. «Александр, я подошел поближе». «Тоже Александр, заходи, не стесняйся». Передо мной приподняли брезентовый полог. «А что, вполне себе лежбище получилось у соседа». Снял сиденье со спинкой и получил мягкую кровать. «А как тронемся, станет вообще хорошо. Если жарко, приподнял край и вот тебе вентиляция». Прохладно, закрылся и укутался. Зимой, конечно, так не поездишь, но летом, почему бы и нет. Ты это, если сиденья снимать не хочешь, то вон, сходи за пакгаус и сено набери. Мишеня так сделал, говорит, век бы так лежал. Неправильно поняв мое молчание, затараторил мой сосед. Да нет, я думаю о насущном. Я подошел к своей технике и, найдя свободный кусок, приподнял полог. ГАЗ-63. Я скользнул взглядом по карданным валам. Ага, полный привод. Места под ним и в самом деле завались. О чем ты думаешь? Сосед даже высунулся подальше. О еде. Тут как, кормит, или самим кумекать? Брат, тут с этим все хорошо. Вон, через 5 платформ аж 2 полевые кухни стоят. Семен Николаевич готовит так, что пальчики оближешь. До локтей. И на ходу. Так даже проще. Присматривать за машинами не надо. Пропрыгал туда, получил пайку и назад. А если свалишься, ты чего, совсем никакущий, в самом деле? Ну что может пойти не так, если прыгать с платформы на платформу движущегося товарника? Хотя может сейчас это и норма. Ездили же в войну на крышах поездов и ничего. Некоторые даже на гармошках умудрялись играть. Ладно, где тот самый пакгаус? Решив не лениться, я пару часов потратил на свое обустройство. Все равно больше пока делать было нечего. Сначала просто таскал сено, наваливая себе лежбище. Потом, привлеченный суетой, подошел основоположник сенной практики, Мишеня. Познакомившись, я выслушал несколько толковых советов и начал переделывать все сначала. Я почему-то считал, что надо устраивать сеновал, а оказалось, что сеновал раскидает по пути. В общем, в конце получился такой матрас-переросток. Еще немного обустройств, и когда послышался крик по вагонам, я был совершенно доволен своей жизнью. Глава 8. Вообще путешествие на литерном поезде оказалось выше всяких похвал. Едем практически без остановок с сумасшедшей по нынешним временам скоростью. Поначалу все было как-то не так и не то, но вскоре монотонный тух-тудух вогнал меня таки в созерцательное состояние. Лежишь и тупо смотришь, как мимо проплывают станции. Изредка, правда, накрывает дымом от паровоза, Но это такие мелочи. Еще бы за едой не надо было ходить, и вообще поездка класса супер-дупер-люкс получилась бы. Вообще вся наша поездная жизнь быстро сосредоточилась вокруг платформы с полевой кухней. Наши морды на свежем воздухе не могли долго жить без горячего и вскоре возжелали есть чаще, чем положенные 3 раза в день. Дескать, ученые говорят, что лучше чаще, тогда еда усваивается лучше. Повар был совершенно не против такого подхода, только попросил помощи. Народ услышал и мгновенно принял близко к сердцу принцип «больше поможешь, чаще поешь». Поэтому, когда случались короткие остановки, мы все хватали ведра и, распугивая вальяжно гуляющих пассажиров, неслись на станцию. Там мы наперегонки с паровозом набирали воду и запасались углем пополам с дровами. Ну а дальше в дело вступал вальяжный Семен Николаевич. Обрядившись в белоснежный колпак и подвязав фартук, наш повар прямо на ходу начинал колдовать поварешкой и ножом, обеспечивая нас калориями и прочими полезными веществами по графику и вне его. Первый завтрак, второй. У нас даже полдник был и вечерний перекус. Кто сказал, что жируем? Стойко преодолеваем тягости службы. Лежать и спать под машинами всем очень быстро надоело, поэтому сама собой организовалась небольшая очередь в помощники к повару. Пока одни занимались высокоинтеллектуальными занятиями вроде рубки дров на щепки, другие травили анекдоты или пытались устраивать концерты на вытащенных из закромов гитаре с гармошкой. Я на музыкальных инструментах играть не умел, зычным голосом не обладал, поэтому в промежутках между чисткой картошки и топкой кухни просто устраивался на солнышке и мучил познание на предмет возможных точек воздействия. Первая точка обнаружилась довольно быстро. Михаил Андреевич Суслов, ярого консерватора, ратующим за как было, так пусть и остается, я еще могу понять. Всегда были и будут люди, проповедующие мантру то, что хорошо для отцов и дедов, хорошо и нам. И на роль главного идеолога партии тоже вполне годится. Любой религии необходим главный жрец. Ну и надо же кому-то Хрущеву, а потом и Брежневу причесывать речи согласно догмам и прочим установкам отцов-основателей. Но вот его маниакальная идея воспитания общества через идеологию – это перебор. Но и даже это можно было проглотить, если бы не его консерватизм. Все, к чему он прикасался, возвращалось в 50-е. Методы и подходы, прекрасно работающие сейчас, уже в 60-х начнут вызывать недоумение. А дальше все эти судороги политической мысли начнут вызывать смех, резко переходящий в отвращение. В итоге здоровенный разрыв между постулатами умершей идеологии наверху и реальностью внизу и станет основой для последующего социального взрыва. Анекдоты типа «бритву боюсь включать». Вдруг и оттуда про Ленина начнут говорить, ведь не на пустом месте появились. Если верить познанию, один привезенный из-за границы магнитофон с десятком кассет напрочь перечеркивал в сознании обывателя все миллионы тонн выплавленного чугуна. Чугун он где-то там, а блестящий хромовыми вставками кассетник, прямо перед тобой. А рассказ полушепотом на кухне точно так же отправлял в мусорное ведро все страшилки про бедственное положение рабочих на Западе, угнетаемых злобными капиталистами. Живут же люди и все тут. Второй точкой стал Брежнев. Человек с неисчерпаемым обаянием, способный поддерживать благожелательный контакт с кем угодно, но его категорическое нежелание заниматься частностями часто давало огромный простор остальным для подковерной борьбы и проталкивания своих решений, ведь хотел же уйти вовремя с поста главы, но убедили остаться. В итоге деградировал до анекдотов с сосисками сраными и все равно запустил гонку на лафетах, но несмотря на все происки, именно эпоха его правления и стала той отдушиной, по которой потом все тосковали. Каждый знал, что завтра ему будет что есть и где жить, и самое главное, что делать надо и что не надо, чтобы такое продолжалось и дальше, а дефицит и прочие неурядицы, так в каком же стадии и без паршивой овцы, а вот с данными по Хрущеву познание было не так однозначным. С одной стороны, передо мной предстал человек, искренне верящий в то, что он делает и говорит, та самая вера, что легко зажигает окружающих и заставляет их идти за тобой. Одно практически полное решение вопроса с бараками стоит очень многого. Хрущевки не с кондачка же стали так называть. С другой стороны, почему глава государства оказался настолько легко внушаемым? Вот какой гад ему напел на ухо, что Жумабай Шаихметов пытается сохранить удельный вес коренной национальности в Казахстане. Поверивший в это Никита Сергеевич катком проехался по всем предложениям сократить площади распашки целины и взамен увеличить животноводство, смело пустив под откос доводы академиков, Он продавил поручение бюро ЦК КП Казахстана подготовить обоснование расширения посевных площадей в республике с целью массового наращивания производства зерна, а следом на 9-м пленуме ЦК КП того же Казахстана, за несогласие с масштабом предлагаемой программы массового освоения целины, снял Жумабая с должности 1 госсекретаря ЦК КП Казахской ССР, поставив взамен Брежнева. Нет, в первые годы урожай бил все рекорды, тут вопросов нет, но уже в следующие пару лет с полей сдует миллионы гектар плодородной почвы, что приведет к тому, что даже на посевной материал набрать не смогут. А дальше пыльные бури и прочие неприятности приведут к тому, что Советский Союз начнет закупать зерно. Да, кормовое, но начнет же. Еще это кукуруза, что даст ему прозвище, прилипшее на века. А его мальчишеские выходки, пусть показания про ботинок на трибуне ООН и расходятся, но именно он и заложил то настороженное отношение к СССР во всем мире. Страну не уважали, страну боялись. Хрен знает, что начнет дальше творить лысая обезьяна с ядерной гранатой за пазухой. Вон, в следующем году восстание в Венгрии полной ложкой насыпет первую горку камней на эту чашу весов. Сашка, чего задумался? Рядом со мной плюхнулся тезка и сосед по платформе. Да вот, смотрю вокруг и не перестаю удивляться. Сколько едем и сколько еще проедем. Когда слушаешь политзанятия, это как-то не так воспринимается, а тут своими глазами видишь, насколько большая у нас страна. Это да, но вообще я к тебе по другому поводу. Я тут справлялся у Никодима Валерьяновича, ехать нам еще пару дней. И что ты предлагаешь? Тунеядничать лично мне уже надоело до чертиков. Давай сделаем небольшое то, плюс в твоем тормоза давно просится на прокачку, а у меня бензин из карбюратора куда-то постоянно исчезает. Откуда знаешь? Ну про тормоза, так я же его загонял. Педаль тормоза совершенно резиновая. Еще чуть-чуть и будешь танцы танцевать, только чтобы остановиться. Вот я остолоп. Показали машину, сказали она твоя, а я и расслабился. С чего взял, что предыдущий шофер был нормальным? Слушай, а ты моего предшественника знал? Митьку-то? Конечно знаю. Еще надо поискать такого же балбеса и разгильдяя. Сосед тут же подтвердил все мои самые худшие опасения. Тогда чего мы ждем? Предупредив всех, чтобы нас не потеряли, мы, цепляясь за растяжки, ленивыми сайгаками пошагали до своей платформы. Да сколько же воздуха этот товарищ засадил в систему? Он вообще хоть раз делал прокачку тормозов? И куда смотрел главный механик или кто там в гараже отвечал за все? Я, слушая, как Сашка орудует педалью тормоза в кабине, меланхолично наблюдал запускающие пузырьки воздуха трубочкой. Начали с заднего правого тормозного цилиндра и пошли против часовой стрелки. Везде одно и то же. Эдакой 2 литров тормозухи, наведенная из касторки напополам со спиртом, не хватит. Хорош, я завернул перепускной клапан, ну как сейчас. Отлично, педаль прям как каменная. Ну каменная так каменная. Поставив банку с остатками тормозной жидкости под колесо, я на всякий случай еще раз пробежался взглядом по видимым снизу потрохам машины. В принципе, прошприцевать карданы и больше тут делать абсолютно нечего. Слушай, а Казахстан это же Средняя Азия? Сосед прижал пальцем на развороте руководства. Вроде так, я тщательно вытирал руки ветошью. А что, тут, он ткнул пальцем в книгу, пишут, что летом в жарких областях Советского Союза плотность электролита заряженной батареи необходимо понизить. Ну надо, значит понизим. Только сейчас не получится, где ты дистиллированную воду возьмешь? У хорошего водителя все с собой. А я, между прочим, не просто хороший, а вовсе даже отличный водитель. У меня и грамота про это есть. Ну раз отличный, то давай выполним указание. Консультируясь с руководством по эксплуатации, совместными усилиями привели на обоих машинах аккумуляторные батареи в порядок. У меня пришлось немного долить воды, а у Саши почистить клеммы от окислов. Вот, слушай, опять пусто. Подергав рычаг бензонасоса, констатировал мой сосед, и ведь пятен или потеков нигде нет. Куда он уходит? Масло проверял, я начал накидывать варианты. Выяснилось, что бензина нет нигде. Ни в масле, где ему не место, ни в поплавковой камере, где наоборот ему самое оно. Даже в фильтре отстойники он обнаружился на самом донышке. Проверяя версию об отсутствии топлива, я даже заглянул внутрь бака, все под пробку. Вот сейчас накачаю и все будет хорошо, мотор будет работать. Но стоит постоять немного, снова становится сухо, как в пустыне. Как там кто-то писал, чтобы понять что-то, надо стать этим чем-то. Хорошо, я бензин. Мне так хорошо в баке, что в основном, что в дополнительном. Меня много, воздух меня не волнует, я чистый и хорошо испаряюсь. Я очень хороший бензин. Вон, шофер качает ручку насоса и меня затягивает сквозь отстойник и фильтры в поплавковую камеру. Вот камера заполнилась и перепускной клапан возвращает меня назад. Сейчас щелкнет контакт в замке зажигания, стартер провернет коленчатый вал и разрежение во впускном коллекторе протащит меня через тонкую игру жиклера и, превратив в эмульсию, занесет в цилиндры. Следом закроется клапан и, дождавшись искры, я превращусь в могучий взрыв, заставляющий раздвинуться стены моей стальной камеры. БРРР. Реалистично, черт побери. Но для нашего случая перебор. Судя по рассказам, бензин в Сашином грузовике никуда не исчезает и предпочитает возвращаться в бензобак. Заставить его это сделать может только одно – вакуум. Но как раз на этот случай в пробке бензобака есть аж два клапана. Один выпускной, против излишнего давления, другой наоборот впускной, против излишнего разрежения. Вот если бы мотор работал с перебоями или глох, то да, сразу понятно, что проблема во впускном. Но тут-то все хорошо. Значит, дело не в нем, а что если впускной слишком поздно открывается. Мотор работает, мощный насос сосет горючку как не в себя, разрежение растет, клапан открывается, впуская немного атмосферы внутрь. Все хорошо, но вот двигатель заглох, а разрежение-то внутри никуда не делось. Нет идеальных клапанов и потихоньку, полегоньку вакуум высасывает топливо назад. А если заправили днем в самую жару, а потом ночью холод, познание, коэффициент теплового расширения бензина один из самых больших для жидкости, 0,00124 на каждый градус, у воды 0,00006 на градус, почти 200 литров бензина, скукоживаясь, обеспечит в системе такое разрежение, что ни один клапан не устоит. Я тут же поделился своей догадкой с Сашей. Хмыкнув, тот открутил пробку бензобака и принялся ее изучать, поворачивая в разные стороны. Вроде все на месте, пробка перешла ко мне. Надо же, как интересно устроены клапаны. Просто вставленные друг в друга две пружинки с пробками. Работу выпускного обеспечивает внешнее, помощнее, а за впускной отвечает внутреннее. Я тоже немного покрутил пробку, давая солнечным лучам проникнуть во все места. Вроде все на месте. Погоди-ка, я замер, не отрывая взгляда от стремительно высыхающего пятнышка. Дай, пожалуйста, спичку. Не задавая лишних вопросов, Сашка достал коробок и протянул мне одну. Не глядя, я сунул кончик спички в рот и немного прикусил, расплющивая ее конец. Получившейся щеточкой я аккуратно залез между витков внутренней пружины и принялся скрести. Вот, вскоре я гордо демонстрировал соседу на конце спички нечто черное и бесформенное. И ты думаешь, это причина? Ну, жесткость пружины оно точно меняло, вон сколько выцарапал. Если я прав, то все твои проблемы с исчезающим неизвестно куда топливом отныне исчезли. Еще немного поизучав гадость со всех сторон, Саша решительно отбросил спичку и встал. При следующей подкачке продую как следует, резюмировал он, закручивая пробку назад. Никшни, ты чего как последний баклан, да кто услышит, вон, они все горло дерут. Я открыл глаза и прислушался. Судя по редкому стуку колес и шуму снаружи, поезд очень медленно полз через какой-то полустанок. Вдалеке в самом деле был слышен уже спевшийся хор, томно выводящий «Для тебя, родная», есть почта полевая. Народ опять вовсю нарушает команду отбой и полуночничает под крепкий чайк. Дескать, совместно бдят и караулит. Так, ты пока постой на стреме, а я погляжу, что тут. Да не отсвечивай ты. Я потихоньку перевернулся в сторону говоривших. Если судить по проскальзывающей фене, то это точно не наши. Интересно, мне всегда будет так вести на бандюков или будет лимит? Откуда они тут взялись? Хотя чего гадаю. И так понятно, что воспользовались тем, что поезд едва ползет и залезли. Но что можно спереть из укрытых машин? Инструмент? Ну, он только водителям и сгодится. Слить бензин? Во что? И куда его потом? В лампы и примусы вроде только керосин льют. Еда и прочее у нас вместе с кухней едут. Ну не колеса же они у меня скручивать будут. Пока я, лежа под машиной, размышлял о тяжелом выборе советских воров, раздался щелчок выскочившего лезвия и тут же следом характерный треск разрезаемого брезента. Зачем мне лишняя дырка в стене? Редиска ты пупырчатая. Приподнять за край лень, что ли? Наблюдая за увеличивающимся просветом, я начал прикидывать свои действия. Опять телекинезом бить как-то стыдно. Ладно, один раз прошло, но опять те же симптомы вызовут законные подозрения. В конце концов, я мужик или где? Хорошо, что на небе нынче не облачка, вон лезвие видно почти как днем. Приподняв правую ногу, я аккуратно начал ее отводить назад, стараясь ни за что не зацепиться. Наконец ворюга удовлетворился шириной разреза и спрятал нож. Буркнул что-то напарнику и засунул голову в образовавшийся проем. Тут же ему прямо в лоб прилетело мое колено, отправив голову бандита прямиком в угол рамы. А она у грузовика, между прочим, совсем не из дерева. «Ты чего там?» – всполошился напарник. «Хрусты. Надеюсь, мой хрип с просонья неотличим от воровского. Да ты гонишь. А во, как взбодрился и засучил ногами. Вон, сапоги аж чечетку начали выбивать из дощатого настила платформы. Крякнув, я чуть втащил внутрь отключившегося ворюгу. Ну что же ты, зараза, такой тяжеленный. И ведь не развернуться тут особо. Чего затих? Ты решишь уже, или крысятничаешь?» Я, перекатившись, аккуратно приподнял полог с противоположной стороны. Теперь главное, чтобы под ноги ничего не попало. Шаг, другой, третий. А вот и подельник. Стоит ко мне жопой буквой «Г» и зачем-то теребит моего подопечного за штанину. Отказываться от такого шикарного шанса я даже и не думал. Делаю, уже не скрываясь, еще один шаг и пинком между ног подбрасываю неудачливого подельника на полметра в воздух. Худощавое тельце кажется еще в воздухе сворачивается в калачик и грязным мешком лохмотьев с тихим всхлипом обрушивается на ноги своего подельника. Ну вот, могим же и без колдовства всякого. Пробурчал я себе под нос, кричать было откровенно лень, поэтому открыл дверцу кабины, дотянулся до руля и зажал сигнал. А ничего, у газончика пипикалка, можно даже сказать музыкальная, с полутонами и переливами. Или это Митяй постарался для пущего выпендрежа перед девками, хотя какая мне разница, бибикает громче, чем я ору и ладно. Подождав немного, я отпустил сигнал. Подождал пару секунд и снова зажал кнопку. Дошло, что это не просто так я забавляюсь с просонья. Ага, услышали и поняли. Кося глазом на лежавшие под ногами тела, я наблюдал, как высоко перепрыгивая растяжки, ко мне рванули наши конвойные. Вон, особо умный догадался спрыгнуть и ломанулся уже по шпалам, резко увеличив свою скорость. «Что у тебя?» Я молча ткнул ногой в тихо скулящего бандита. «Ладно, маты это понятно. А из ракетницы-то зачем сразу палить?» Глава 9. «И я не устану повторять раз за разом. Неважно, правы вы в конфликте или нет, но избежать дорожно-транспортного происшествия – ваша первейшая задача». Плотно сбитый лектор попытался проткнуть указкой прикрепленный плакат. Одно и то же. Прямо как упражнение на утренней гимнастике. Ноги на ширине плечи вперед махать руками под бряканье тотально расстроенного пианино. Мне давно не было так скучно. Нет, поправка. Мне вообще никогда не было так скучно. А ведь сколько разговоров было. Даже в поезде было куда интересней. Новые места, ворюги опять же добавили настроение. Хотя и отобрали их у меня сразу же, не дав насладиться положенной толикой славы. Какой? Ну там поставить ногу на бандита и вскинуть голову в направлении восходящего солнца. И конечно же, чтобы корреспондент сделал фотку в газету, а лучше сразу в две, одну местную и одну всесоюзную. И даже правду не надо, я согласен и на красную звезду. Ага, сейчас. Все произошло до безобразия быстро. Постреляв ракетами, Никодим Валерьянович тормознул поезд и принялся материться на всех разом. На ворюк, что нашли куда залезть, на меня, который на какой-то их задержал, а не просто пинками высадил назад. Больше всего досталось охране. Ну и что, что поезд находился в движении? У вас тут брезент казенный пополам с водителем режут, а вы песни поете. И ладно бы задушевные, так одни частушки матерные в последнее время. Досталось даже прибежавшему милиционеру, допустившему на вверенной территории преступный элемент. Литерный поезд и происшествие с ним — это же ЧП на уровне министерства. Спустив пар, Валерьяныч лично пинками отправил незадачливых грабителей в руки местных органов власти и еще немного поматерившись для приличия, очередными ракетами скомандовал отправление. Проконтролировав грозным взглядом рассасывание охраны по поезду, он жестом предложил мне следовать за собой. Эх, начальство оно и в Африке начальство. Если мы квартировали под машинами, то Никодим взял себе автобус. Откинув полу накрывающего машину брезента, он предложил взойти по крутым ступенькам. ЗИС-155. Обалдеть, неужели в Казахстане у КГБ настолько все плохо с транспортом, что даже автобус приходится тащить с собой? Давай, пиши рапорт на мое имя, как все было. Валерьяныч зажег керосинку и кивнул на небольшой столик. Чем подробнее напишешь, тем меньше вопросов потом будет. Хотя ты уже ученый. Ну да, второй раз, это не первый. Это там на меня смотрели строгими взглядами и стращали нарушением государственной тайны. А тут испортил несколько листов бумаги и свободен. Филиппов, вы меня слушаете? Так точно. Я кинул взгляд на доску позади лектора. Вы рассказывали о вариантах траектории автомобиля при прохождении крутого поворота на максимальной скорости. И какая же оптимальная? Если поворот единичный и просматривается, то наиболее оптимальным будет максимально распрямить траекторию. Для этого необходимо максимально сместиться на противоположную повороту сторону и направить машину так, чтобы она оказалась на внутреннем крае в середине маневра. ХМ, верно. А какой недостаток у этого маневра? Полное отсутствие вариантов выхода из поворота при возникновении препятствия. Если на выходе попытаться уменьшить радиус поворота, то машина с очень большой вероятностью попадет в занос. Ладно, опять остался непойманным. Но в последний раз говорю, хватит витать в облаках. Да как тут не витать, если скучно? В выданной методичке я не нашел абсолютно ничего сколько-нибудь представляющего для меня интерес. Ну на кой черт снова рассказывать про циклы работы двигателя и принцип возникновения искры? В руководстве про машину было, в наставлении по водительскому делу было, в учебнике шофера было. Теперь и тут, нет, повторение мать учения, но зачем столько раз-то? Но вообще по местным меркам я устроился очень прилично. Кормит, поит, в общежитии поселили, да еще и денег дают, которые правда особо все равно тратить некуда. По приезду грузовик отобрали, вручили дежурный ЗИС и поставили на должность куда пошлют. Сутки дежурства через двое. Сменщики оказались ребятами неговнистыми, поэтому настала совершенная лафа. И самое главное, Брежнев где-то рядом. Вон, его машина в отдельном закутке под охраной стоит. Вот откатал свои сутки, отдохнул и делай что хочешь. Но проблема-то как раз в том, что делать совершенно нечего. Ну не в киношку же идти в третий или четвертый раз. Я было засел в библиотеку, но та тоже подозрительно быстро кончилась. Нет, книги еще были, но все совершенно мне неинтересные. В общем, меня заедала скука. И именно из-за нее я записался на все доступные тут кружки. Ну, понятное дело, приличные для мужика, поэтому кройка и шитье осталось за бортом. Я повышал свое водительское мастерство, уверенно перешагнул границу, выбивает 70 из 100 на 25 метрах и пытался запихнуть в пальцы рук аккорды АМ и ДМ. А вот вариантов подобраться поближе к Брежневу пока не вырисовывалось. Нет, пути конечно были, но все они растягивались на десятки лет без какой-либо гарантии. Сначала необходимо попасть в некий пул людей, которые всеми своими качествами удовлетворят неизвестного мне майора или капитана. Кандидаты не должны быть замечены в чем-то порочащем, вести правильный образ жизни, следовать линии партии и так далее и тому подобное. В моих нынешних условиях, если не забухаю, то практически 100% попаду. Из этого пула практически один шаг до запасных. Это те, кто оказывается за рулем резервных машин или возит охрану вслед за первыми лицами. Особо проверенные допускаются до перевозки всяких замов, начальников отделов, иностранных делегаций и прочих шишек. Судя по рассказам в курилке, есть очень большой шанс так и окончить карьеру. Нет, оно тоже хорошо, но мне-то надо большего. Следующая ступенька – это семейные. Жены, дети и даже собаки первых лиц всегда должны быть под присмотром. Любая поездка в ателье или магазин не должны вызывать нареканий у супруги, иначе она тут же проест мозги мужу. Чтобы попасть сюда, водителю требуется понравиться не только пресловутому майору, но и всем возимым. Поэтому устраиваются целые экзамены пополам с задушевными разговорами. Должно понравиться все, от стиля вождения до манеры разговора. Но и это еще не все, куда-то должен деться предыдущий водитель. Стреляют нынче редко, аварии случаются еще реже, поэтому пенсия самый частый случай. Ну и последний шаг это то, что мне надо. Персональный водитель. Сами понимаете, что в такой пирамиде шансы добраться до личника, да еще первого лица, тают как снег в пустыне. А мне надо стать личным шофером не просто абстрактного первого, а конкретно Брежнева. Хоть он пока и не знает, что станет первым. Нет, говорят, что где-то видели счастливчиков, выросших вместе с должностями у пассажира. Но это точно не мой случай. Я, грешным делом, даже подумывал устроить мор среди мужиков. Ну кому руку сломать, кому ногу. Водителями они быть не перестанут, но дорогу освободят. Но подумав, решил оставить эту затею на самый крайний случай, все-таки не по-человечески так поступать, да и оставаться одному в белом тоже будет подозрительно. Кажется, накаркал про аварии. Во двор, скребя разорванными железками по асфальту, втаскивали помятую в хлам эмку. Эта старушка у нас уже давно потеряла свой блеск и последнее время использовалась как развозная. Высокие чины все как один пересели на новые ЗИСы и ГАЗы, а бумагам и посылкам было совершенно все равно, на чем их возит. Начальство даже одобрило снятие заднего дивана и прорубание окна в багажник, чтобы влезали всякие агитационные материалы. И теперь вот, мы толпой вывалились во двор поглазеть. Кузову однозначно кранты, выглядит как консервная банка, которой долго играли в футбол. Да не знаю я, откуда он там взялся. Следом появился забинтованный водитель, я только и успел руками голову прикрыть. Я обошел кругом машину. Да, мое первоначальное впечатление было верным, кузову абзац. Но как он умудрился так помяться? Тут же скорости совершенно не те, чтобы так кувыркаться. Глянул на водителя, нет, не пьяный, а руками размахивает от до сих пор булькающего в крови адреналина. Да я сначала думал, что там кювет, а за кустами оказался откос. Машина бровку перевалила и дальше как белка в колесе. Я с новым интересом взглянул на водителя. Несколько царапин, синяки да шишки здоровенные. Это же каким он должен быть везучим, чтобы отделаться столь малым, ведь ремней безопасности, как и подушек, тут не было даже в проекте. Наверное, спасся тем, что клещом вцепился в руль. Интересно, а тут это уже считается тоталом или будут восстанавливать? Я бочком-бочком притерся к хмурому начальству и прислушался. Ага, тоталы уже прикидывают, какие запчасти пойдут в обменный фонд, а что можно и выбросить. Двигатель и коробка точно пригодятся, а остальное надо смотреть по месту. Кажется, у меня есть идея. Товарищи, извините, а можно мне ее отдать, хотя бы на пару месяцев, в свободное время? Филиппов, а зачем тебе это? Хочу попробовать смежную профессию автомаляра. У нас, вон, постоянно то сколы появляются, то царапины неизвестно откуда. Гораздо же лучше будет, если мелочи научимся исправлять прямо тут. А если не получится, так и так все одно под разборку. Хороший почин, своевременный. Бери. Меня тут же похлопали по плечам и нажелали пожеланий в труде и учебе, особенно политической. Помните, что меня везли на литерном. Только тут я узнал одну из причин этой самой литерности состава. На паре платформ были свежеокрашенные ЗИСы, которые возвращали к месту службы. Ведь власть должна быть представительной во всем. И что бы ни говорили злопыхатели, но машины первых лиц должны быть идеальными. А какой нафиг идеал возможен при постоянной езде по разбитым грунтовкам? Вот и возили машины туда-сюда, часто совмещая с положенным по регламенту ремонтом. Получив начальственный одобримс, я окинул развалюху уже хозяйским взглядом и тут же скооперировал мужиков на совместное перемещение рухляди в темный уголок гаража. Нет, не подумайте, я еще не сошел с ума, чтобы начать стучать по железякам, выправляя их или травить твой организм испарениями лаков и красок. Да и нет у нас ни лаков, ни красок, ни стапелей. Просто разглядывая машину, я внезапно обнаружил, что она рамная. А что это значит? А то, что все самые важные узлы и агрегаты расположены на двух железяках, тянущихся под машиной, сиречь рамой. И теперь вопрос, как может помешать машине передвигаться помятый кузов? Да никак, особенно если его перед этим снять. Теперь оглянемся. Я в Алма-Ате, и вокруг, если не смотреть в сторону из Сыткуля, одна степь пополам с сайгаками. Ну и что мне может помешать сотворить в таких условиях предка Багдеев сласть попугать этих самых сайгаков? Только моя лень. В общем, теперь моя душенька запела. Я, выискивая каждую свободную минутку, шел в гараж и аккуратно разоблачал машину. И слава Бернадосу, Славянову, Вологдину, Патону и куче других замечательных людей, сделавших электросварку доступной широким слоям водительского населения, то есть мне. Содрав с машины кузов, я совершенно без зазрения совести принялся тратить электроды, громоздя кронштейны и подпорки для окружающего любой двигатель оборудования. И вот в один из дней я решил, что все, хватит заниматься перекладыванием из помятого в приваренное, и наступила пора выкатить мое чудо из гаража. Дескать, место заодно освобожу для более детального осмотра панелей кузова на предмет помятости. Звонко затарахтев пробитым глушителем, мой пепелац очень бодро выкатился на жаркое солнце. Тут же вокруг начал собираться народ, горячо обсуждая вид раздетой эмки. Хоть и водители, но одно дело плакаты, а совершенно другое – увидеть вживую. Пару раз бибикнув, я сделал для приличия пару кружков по двору и гордо вырулил на подъездную дорогу. Буквально пара километров и будет съезд на широкую тропу, натоптанную гоняемыми туда-сюда отарами. И там дальше до самого будущего Байконура, голая степь с редкими вкраплениями поселков. Остановившись, я на всякий случай залез с ногами на сиденье и огляделся. Не хватало только вылететь на полной скорости в стадо овец или разнести юрту. Позору не оберешься потом. Но нет, насколько хватает зрения, пусто. Поначалу я решил проверить, как вообще будет себя чувствовать машина на открытой местности. Первая передача, вторая, третья. Уставшие рессоры, лишившись привычной нагрузки, внезапно обрели свое второе дыхание, и машина буквально воспарила над степью. Знаете, зачем мотоциклистам шлемы с забралами? Нет, не только для того, чтобы встречным потоком слезы из глаз не выжимало, а для того, чтобы всякие насекомые не повыбивали глаза и не наоставляли синяков. Крайнюю необходимость такой важнейшей штуки, как лобовое стекло, я осознал через мгновение после того, как на полном ходу влетел в рой мотыляющихся по своим делам жуков. И если первого я смело принял прямо в середину лба, то последующие превратились в пулеметную очередь, прошившую меня с головы до пят. Наплевав на все, я сжался в комочек и закрылся руками, пережидая удары. Как же хорошо в степи, едь куда угодно и все равно ни в кого не врежешься. Весь обратный маршрут я проделал на гораздо меньшей скорости и постоянно отплевываясь. Вот вроде травы всякой приятно пахнущей навалом, не так давно тюльпаны отцвели. Но почему же тогда насекомые такие невкусные? Спидометр вместе со всей приборной панелью остался в разбитом кузове, поэтому скорость я оценивал исключительно на глаз и вкус, с помощью коллег и наручных часов. Если соседи по гаражу не врут, то между поселками Айпровна 30 километров. Предварительно разогнавшись, мой пепелац, завывая всеми частями, преодолевает это расстояние за 15 минут. Вопрос: какая скорость? Высунув кончик языка, я принялся слаживать цифры в столбик. 15 минут – очень удобная цифра, четверть часа. 15, да еще 15 и повторить. Сам себе не поверив, я еще раз пересчитал, на этот раз отталкиваясь от результата. Нет, совпало. 120 км. Нет, понятно, что тут минуту не учел, там сотня метров убежала, но порядок-то остается прежним. 100, мать их, 20 км в час. Познание, я крут, в настоящее время рекорд принадлежит Джону Кабу, 1947 год, 634 км в час. Ничего себе, ну и ладно. Наверняка он там у себя в Америках по всяким соляным пустыням на моторах от истребителей катался. А попробовал бы он на старенькой МК да по степи. После первого выезда моя машина немного преобразилась. Из остатков железок я сляпал некое подобие силового каркаса, на который поставил небольшое ветровое стекло. Из обрезков пожарного шланга сделал ремни безопасности. На голову уже перед поездкой я стал натягивать конструкцию, очень напоминающую сварочную маску, только с прозрачным окошком побольше. Правда, были и минус. Местные, увидев меня во всем этом облачении, тут же начинали поминать шайтана. Чтобы не нарываться на лишние неприятности, я раздобыл в коптерке флаг, прицепил его в районе радиатора, выучился лимицизбе, потом рахмитой стал, часто останавливался около стойбищ. Ребятишкам на поглазеть, мне воды в текущий радиатор долить, вроде помогло. Ну как помогло, некоторые дедульки при встрече стали на мои приветствия отвечать. Наконец-то полноценный выходной, вернее даже два. Раньше сменщику по каким-то делам надо было подмениться, и вот теперь он взялся отрабатывать. Давно мне хотелось проверить расход горючки, а тут такой шикарный случай подвернулся. Залив бак под горлышко, дополнительно на месте пассажира закрепил парочку канистр на всякий случай. Палочка в баке, конечно, покажет уровень, но вдруг потеряю. Воткнув третью передачу, я довел обороты мотора до уютно бурчащих и понесся уже знакомым маршрутом, используя стойбища как путевые точки. Дедушка Абай, привет. Уважаемый Бактыбай, наши вам. Стоп, а это что такое? Слева от меня где-то вдалеке вспыхивал небольшим бриллиантом огонек. Мысленно представив карту, я удивился, там нет ничего. Вот если огонек гораздо левее, то все понятно, там Узун-Агач. Но тут-то что? Нет, любопытство меня точно когда-нибудь погубит. Глава 10. На всякий еще раз прикинув свое местоположение, я довернул в сторону огонька. Тот, словно почувствовав, сразу же изменил свой характер. Теперь проблески стали какими-то механическими, словно секундная стрелка на часах. Тик-так, тик-так. Поддавшись азарту, я еще прибавил газу. Раньше приеду, больше посмотрю. Но что это? По мере приближения к огоньку во мне росло разочарование. На всякий случай я даже потер глаз в надежде вернуть магию неизведанного назад. Машина. Просто машина, на крыше которой стоит мужик и в руке у него что-то вспыхивает. Так, я не понял, а где моя пещера Али-Бабы? Ну или хотя бы прекрасными переполюбоваться. В последний момент вспомнив о тянущемся за мной пыльным шлейфом, я вильнул по ветру и, сделав здоровенную петлю, подкатил с противоположной стороны. Ага, поломались. Вон, чья-то хмурая физиономия злобно гипнотизирует открытый капот. Дождавшись, когда я заглушу двигатель, ко мне двинулся высокий парень. «Добрый день, Юрий». Протянув мне руку, парень мотнул головой в сторону открытого капота, ехали вот и внезапно. «Это вы, конечно, хорошо встали». Ответив на рукопожатие, «Давно, второй час». Я озадаченно присвистнул. С одной стороны, 110-й ЗИС прямо-таки вопит о том, что люди тут непростые. С другой стороны, что они тут забыли? Все дороги проходят в стороне. Галине очень хотелось поскорее попасть домой, и она уговорила шофера поехать напрямую. Увидев мое изумление, Юра решил чуть добавить конкретики. Вот теперь понятно. Со слов «я знаю короткую дорогу» начинаются абсолютно все приключения с автомобилем в глуши. И ведь за трактором тут особо не побегаешь. Просто потому что нет их тут. Все вокруг Акмолинска тусуются. Знакомьтесь, Галина, моя сестра. А это наша мама, Виктория Петровна. Я максимально учтиво раскланялся с подошедшими женщинами. Мог бы и не упоминать про родственные связи. Одинаковые, чуть одутловатые лица всей троицы прямо-таки бросались в глаза своими одинаковыми контурами. Натянув на лицо маску максимальной доброжелательности, я еще раз выслушал версию происшедшего с женской точки зрения. И что Юра, такой молодец, окончил институт и приехал погостить к родителям. И Галина просто прелесть, а не дочка, смогла вырваться с гастролей и обрадовала собой родительский глаз. И что вот ездили-ездили, и такая вот незадача приключилась. Юра молодец, не растерялся, вспомнил прочитанную книжку и подавал сигналы зеркалом. «Вы же нам поможете?» Всячески рассыпавшись в уверениях немедленной помощи что руками, что ногами, я пару раз извинился и подошел к водителю. Тот продолжал гипнотизировать двигатель, кусая губы. Распределительная цепь, не дождавшись моего вопроса, он буквально выплюнул ответ. Запасная есть, в ответ лишь покачивание головой. Ожидаемо, все-таки это не та машина, чтобы возить с собой запчасти. Я прикинул варианты. Вариант номер раз. Можно, конечно, мотнуться по-быстрому в гараж и обратно. Тут делов-то на час с перекурами, вон сколько свободного места вокруг двигателя. Но фиг его знает, как она порвалась. Хоть на этом двигателе и нет шансов для встречи клапанов с поршнями, но шанс чеванить размолотить все равно остается, и он далек от нуля. Устраивать выездную рембазу не смешно. Вариант за номером два. Оставить водителя за охранника и, отвезя семейку на мой монстрике, вернуться с помощью. Удобств, конечно, никаких, но ведь авария и все такое. Да и народ тут не избалованный еще, поэтому потерпит и слова против не скажут. Опять же, приключения для душ, измученных нарзаном и тишиной кабинетов. И, наконец, самый приятный для моей натуры вариант – просто взять ЗИС на буксир. Будет смотреться, конечно, уморительно, но нам шашечки или ехать. И самое главное, не надо будет мотаться туда-сюда как умалишенному. Трос есть, ну для буксировки, офигеть, и троса у него нет. А что есть? Комплект инструмента, это который с замшей для протирки кузова, офигеть дважды. Вот чем думали конструкторы этой машины, положив в него сразу зубило и все необходимые для притирки клапанов, хоть манометр с насосом не забыли. Я повернулся к пассажирам. Кажется, только Юрий понимает глубину задницы, в которой они оказались. Но молодец, держится, и никакой паники. Галя вон, устроилась в тени и уже читает какую-то книжку, а Виктория Петровна наблюдает за нами, лениво обмахиваясь платочком. «Извините, у вас нет чего-нибудь крепкого и длинного?» Всем своим видом я выражал железобетонную уверенность в контроле над ситуацией. «Я крут?» «Нет, я супер крут и могу перебрать движок с помощью шпильки для волос. И то, только потому что ногти недавно подстриг». Дамы озадаченно переглянулись и медленно покачали головами. «Да, до нейлоновых колготок тут еще не дошли. Не косу же у Галины резать. Галстук, ремень от брюк», предложил Юра. «Близко, но не то. Было бы этих галстуков штук 20, вот тогда да. Стоп, а чего я торможу? Где тут у тебя проушина, за которую цепляется буксир? Скорчившись в позе зю, заглянул под бампер. Ага, вижу. Стой тут и никуда не уезжай. Отпустив тупую шутку, я метнулся к своему пепелацу. Я не такой, у меня с собой дофига всего нужного и бесполезного. Хотя троса и у меня нет. Так, проволока. Тонковатая, конечно, но просто намотаем побольше. Камера или покрышка, или сразу колесо. Хотя нет, колесо перебор. Я открутил нит пили, дождавшись, пока прекратит шипеть. С помощью Юры быстренько разбортировал запаску. Тот с видимым удовольствием топтался по покрышке и с какой-то животной радостью всаживал монтировку куда покажут. Видимо, соскучился по работе руками, вот и рвет. Поначалу у меня был вариант подвесить покрышку на остатки переднего бампера и, уперевшись в ЗИС, дотолкать его до места. Но прикинув, решил отказаться, уж больно хлипкое все было у меня там. В такой позе продавить радиатор, как раз плюнуть, и будет уже две недвижимости. А оно мне надо, поэтому я решил использовать покрышку вместо буксировочного троса. Будет сразу и демпфером, смягчая рывки, и буфером, когда ЗИС будет меня пытаться таранить. Подогнав машину задом, я разместил бублик покрышки между машинами и начал его крепить, беспощадно расходуя свои запасы. А тут и водитель наконец-то ожил и принялся помогать. Увидев, как мы мучаемся с проволокой, Галина предложила ремешок от своей сумочки. Кожаный, хорошей выделки, он прекрасно дополнил фиксацию покрышки. Уважаемые пассажиры, прошу занять свои места, наш поезд отправляется в самое ближайшее время. Я шутливо поклонился и повел рукой в сторону пышущего жаром ЗИСа. Машинист в моем лице постарается набрать максимальную скорость, чтобы ветер хоть немного смог остудить вас. Пока дамы, похихикивая, устраивались в машине, я еще раз оглядел получившуюся конструкцию. А липовато, конечно, но тут главное тронуться и не делать потом рывков. Для массы, чтобы колеса не проскальзывали, рядом со мной плюхнулся Юра. Я кивнул, явно не филологически закончил, догадался. Хоть и маловероятно побуксовать, но он прав. Чем больше масса у буксира, тем лучше. Ну поехали. Оглянувшись, я бибикнул для подтверждения и завел двигатель. Безбожно воняя сцеплением, ободранная до нитки МК смогла таки стронуть лакированные 3 тонны. И даже почти не буксовала, разгоняя автопоезд до поры десятков километров в час. Больше давать я побоялся, вдруг где тормозить придется. У ЗИСа же тормозов тоже, считай, нет. А где вы работаете? Что такую машину сделали? Отойдя от нахлынувших впечатлений, Юра начал вертеться и изучать все, на что падал его взгляд. В том же гараже, дежурный водитель. Это ГАЗ-М1, только без кузова. Проба новых решений. Я отвечал кратко, весь погрузившись в поиски более-менее ровного пути. А то сзади головы мотыляются, как у китайских болванчиков. Мне-то все равно, но водителя жалко. Намотыляются и заблюют все. Потом салон замучаешься отмывать. И как? Хорошо. Получилась отличная замена лошади. Ну, для ровных мест, взглянув на горы вдали, я чуть подкорректировал направление. Недавно тестировали, больше 100 км/ч получилось. Ух ты! Обязательно отцу расскажу. Он постоянно жалуется, что лошадей не хватает. Ага. А папа возьмет и достанет из кармана кучу битых МКОК. Тут, конечно, деревенским лошадям из-под Воронежа или Твери не очень, но местные-то породы давно привыкшие. Ну и что, что неказистые, зато не мрут как мухи. Мне тут хвалились недавно своими крыльями джигита, вполне ничего, и гахчут как настоящие. Вот тут налево, и потом вон тот дом наш. Юрий взял на себя роль навигатора. Аккуратно притершись к тротуатуру, я плавно остановил наш поезд. Улица неизвестного мне Курмангазы, симпатичный одноэтажный деревянный дом. Вон, на углу даже башню со шпилем присобачили. Не иначе, национализировали у купца дореволюционного. На скрежет тормозов из ворот выглянул удивленный охранник. О, точно, семья непростая. Спасибо вам большое. Зайдете к нам на чай? Галина вся лучилась радостью. От пережитого ее что ли так плющит? В самом деле, Юра, давай бери товарища водителя и пойдемте с дороги освежимся, поддержала ее мама. Я быстренько прикинул. Сейчас чай, может даже с конфетами. Потом жалобливые рассказы отцу семейства о том, какой я хороший и если он крут, бабах, сразу в семейнике. И прощай, Леонид Ильич, я теперь с другим. Не е-е, нафиг. Извините, но нам машину надо в гараж побыстрее и починить. Неправильно это. Что люди подумать могут, глядя на такое? Хоть и район тихий, Но вон, уже стали зеваки собираться, а лишнее внимание никому из близходящих около власти не нравится. Товарищ Филиппов, расскажите еще раз, пожалуйста, про момент встречи. Вот вы подъехали, где был товарищ Полищук. Я снова сижу в кабинете с совершенно блеклыми стенами, и в очередной раз очередному дознавателю рассказываю случившееся, и крупными мазками, и поминутно, и в разбивку. Никакого намека на кровавую гибню, вытащенную познанием. Все вокруг ведут себя очень вежливо, наливают чай и предлагают папиросы с баранками, и точно так же вежливо и неторопливо выуживают ответы на вопросы. Да так, что иногда я ощущал себя под прессом дорожного катка. Все медленно, неторопливо, а в результате сквозь тебя можно звезды рассматривать. В какой-то момент мой организм начал сдавать и меня откровенно начало рубить в сон, и даже тогда меня не отпустили в общагу. Просто припроводили в одиночную камеру, причем совершенно приличную, с матрасом и простынями. Даже не удивившись такому комфорту, я попросту рухнул на постеленное одеяло и мгновенно провалился в сон. Пробуждение тоже не соответствовало ожидаемому. Просто меня потряс за плечо солдатик и, увидев, что я открыл глаза, тут же предложил умыться и побриться. Дескать, воды нагрето аж два ведра и хватит на все. Замерев и стараясь не коситься на бритву в руках рядового, я впервые засомневался в правильности отказа попить чай. Семья оказалась не просто крутой, а суперкрутой. Иначе с чего все вот это закрутилось? Следователи копали экскаватором на предмет любой провинности бедного Полищука. Дескать, попытка на убийство. Взял и каким-то неизвестным пока способом порвал цепь, приведя двигатель в полную неработоспособность. Причем в малодоступной местности. А вдруг их хотели выкрасть, и он просто дожидался пособников? А вы случайно их не знаете? Ну, вдруг он в курилке обмолвился. Вы же вместе работаете? Я же в ответ, затребовав инструкцию по уходу и эксплуатации, пальцем показывал следователю расположение злополучной цепи и требовал узнать, как давно машина проходила положенное ей техническое обслуживание и что когда делалось. Это же не дежурка, тут на каждую подобную машину ведется формуляр, в котором перечислено все, вплоть до того, кто и сколько бензина залил. Следователь, кивая, что-то записывал и продолжал допытываться до злополучной цепи. После бритья меня покормили и оставили в покое. Ворочаясь на кровати, я как-то незаметно стал прикидывать, а как бы я сам стал убивать своих пассажиров. Ну, если хочешь поймать преступника, надо думать как преступник, и вот это вот все. Самое простое – найти какой-нибудь ручеек и плюхнуться в него всей машиной по самые ступицы. Желательно по течению. Оставить двигатель включенным, а самому выползти наружу. Дескать, пусть пассажиры посидят, не пачкая ножки, в тепле. А я, как положено, лопатой помахаю, откапывая машину. Выхлоп затянет под машину, а там старый добрый угарный газ попадет в салон через многочисленные дырочки и щели. Никакого запаха, и пассажиры просто заснут навсегда. И самое главное, никаких признаков насильственной смерти. Чуть посложнее, разогнаться и в повороте приложиться задом о столб. Ремней безопасности и подушек тут нет, так что труп практически гарантирован. Хотя с нынешними машинами поди еще разгонись. Нет, в общем и целом это чушь. Слишком все расплывчато и неконкретно. Проще вывести их на пикник под дуло сообщника и все. А про цепь вообще фигня на постном масле. Она ведь может и не порваться в нужный момент. Если и ломать машину, то нужна классика всех времен и народов, подрезать тормозную трубку. Надавил посильнее, и все, тормозов у тебя нет. Но тогда и сам рискуешь отбросить копыта. Филиппов, на выход с вещами. Потянувшись, я подхватил кепку, свою единственную вещь, и вышел в коридор. Прямо, направо, стой. По тону конвоира чувствовалось, что он не видит во мне заключенного, но отказаться от казенных фраз не может. Я, сомкнув руки за спиной, с любопытством наблюдал за внутренней кухней охраны. Замки, решетки и еще раз замки. Чтобы вырваться, надо или заиметь ключи, или обладать трактором поблизости. Нет, правильно я поступил, что в самом начале отказался от карьеры в преступном мире. Проводить кучу времени в заперти совершенно не мое призвание. Товарищ Филиппов, расскажите подробнее о событиях 14 мая, желательно поминутно и с самого начала. Очередной допросчик смог меня удивить. Как связаны события мая и поломанный двигатель? Да и дата какая-то странная. 14 мая. Я вскинул голову к потолку и попытался вспомнить, Что я тогда делал? Ёпрст, это же дата начала моей карьеры в этом мире. Я тогда пана Спетровича до больницы вез. Там еще какой-то заместитель в кювете оказался, из-за чего меня на 15 суток исправительных отправили. Правда, в родные места, но тем не менее, пятно в личном деле на всю жизнь. Вас интересует весь день или эпизод с неудачным обгоном Паккарда? Я ощутимо напрягся. Меня интересует все, следователь выделил голосом последнее слово. Ну все, так все. Проснулся, получил от председателя направление на перевозку молока. Слова лились из меня нескончаемым потоком, лишь изредка спотыкаясь на канцеляризмах. Отхлебывая из очередного стакана с чаем, я честно выкладывал незаметному человечку свою жизнь день за днем. Остановили меня только тогда, когда я дошел до момента сдачи грузовика местным КГБшникам. Ага, значит, после этого момента моя жизнь достаточно задокументирована другими методами.